Модуляция третья. Борис Пастернак. 1890-1960 годы. Для меня, как для человека искусства, очень важно знать, что после Пушкина в русской поэзии не было перерыва. Весь XIX век был веком большой поэзии. Но особенно важно то, что и в XX веке Россия продолжала дарить миру поэзию самого высочайшего уровня. Для меня поэзия Пастернака — поэтический пик России XX столетия. С одной стороны, пушкинская энергетика. С другой стороны, невероятно раскованные движения образов. С третьей, общая культура Пастернака столь необычайно высока, что он сумел в своей поэзии воплотить идеи музыки Шопена, Бетховена, Скрябина. Кроме того, Пастернак начинал свою карьеру как композитор. Значительным композитором он не стал, но его глубокое музыкальное знание помогло ему в музыкальности построения стихов. Музыкальность пастернаковских стихов сравнима в русской поэзии только с пушкинской. «Давай ронять слова, как сад янтарь и цедру, рассеянный щедр, едва, едва, едва» или «Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосой шафрановую от занавеси до дивана» или «Мне снилась осень в полусвете стекол, друзья, и ты в их шутовской гурьбе, и как с небес добывший крови сокол спускалось сердце на руку к тебе». Или «Текли лучи, текли жуки с отливом, стекло стрекоз сновало по щекам, был полон лес мерцанием кропотливым, как под щипцами у часовщика». Или «Мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе, свеча горела». О жизни, поэзии и прозе Пастернака существуют горы литературы. Если вы почувствуете внутреннюю потребность в общении с ней, вам открыты все дороги. Если нет, значит, из поэтов XX века вам ближе Цветаева, Ахматова или Мандельштам. Но пастернаковские стихи из романа, мне кажется, обязательное чтение. Здесь же я предлагаю вам одно из самых живописных стихов русской поэзии «Давай ронять слова». «Мой друг, ты спросишь, кто велит, чтоб жглась юродивого речь? Давай ронять слова, как сад янтарь и цедру, рассеянный щедр, едва, едва, едва. Не надо толковать, зачем так церемонно мореной и лимоном обрызнуто листва? Кто иглы заслезил и хлынул через жерди на ноты катажерки сквозь шлюзы жалюзи? Кто коврик за дверьми рябиной насурмил, рядном сквозных красивых трепещущих курсивов? Ты спросишь, кто велит, чтоб август был велик, кому ничто не мелко, кто погружен в отделку кленового листа, из дней экклезиаста не покидал поста за тезкой алебастра? Ты спросишь, кто велит, чтоб губы астр и далии сентябрьские страдали, чтоб мелкий лист ракит седых кариатит слетал на сырость плит осенних госпиталей? Ты спросишь, кто велит? Всесильный бог деталей, всесильный бог любви, Егайлов и Едвиг. Не знаю, решена ли загадка сги загробной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна.